«Ух, все больше не могу», — довольно протянул я, откидываясь на кресле качалки. «Ведь последние несколько часов я только то и делал, что жрал. Ладно, жрал я только первый час, закидывая в себя буквально испаряющиеся в желудке огромные куски мяса. Ну а все оставшееся время просто наслаждался настоящей, вкусной и полезной едой. Знаю, что если обычному долго голодающему человеку дать сразу слишком много пищи, то не сумев во время остановиться он от этого, скорее всего, умрет. Его сильно сузившийся за период голодовки желудок просто порвется. Меня же такие нюансы, как видим, вообще не касались. Да и как иначе, когда у тебя есть регенерация, значок защиты авторского права, способная подстроить, зарастить или отрастить тебе все что угодно. Ну и поначалу, еда сама буквально таяла у меня в желудке, так как одни пищевые пилюли все-таки, видимо, не могли полностью покрыть всех необходимых потребностей большого и здорового организма, и сейчас этот самый организм добирал себе недополученные ранее вещества и минералы. Ну а, после проверив свой баланс ОС, 100-960, 10-463, 25-000, я вновь установил соединение с сервером. Сразу найдя нужный раздел, еще какое-то время выбирал себе наиболее подходящий навык, пока не остановился на «энергетическое питание», «Д», позволяет, перерабатывая мистическую энергию, получать необходимые для организма питательные вещества. 500 ОС. Ну вот, попади я в следующий раз в место, вроде зала раздумий, мне не придется уже так сильно думать о хлебе насущном. Полноценным питанием такое, конечно, не назовешь, но как минимум выжить в случае чего мне этот навык позволит. Это есть. Теперь следует поискать по номеру еще одно весьма нужное мне умение. В свое время оно было у меня в качестве выбора награды за улучшение интуиции. Именно тогда благодаря своему статусу у меня и получилось узнать его номер в системе. Системная навигация, D11. Вы можете перемещаться из личной комнаты, введя координаты. Стоимость перемещения, вариативно, 500 ОС. Получилось. Что там мне еще не хватало? Стойкий разум, D. Пассивный навык, увеличивает защиту вашего разума от ментальных атак, практически сводит к нулю шанс того, что кто-то сможет взять вас под свой ментальный контроль. 500 ОС. Потом какое-то время искал навык, позволяющий снимать опыт с ненужных карт, вроде хитинового покрова и прочего мусора, которого у меня было предостаточно. И у меня даже получилось найти один такой D-ранговый навык. Но, блин, он позволял забирать только 15% хранящихся в картах ОС. Остальная часть при этом просто уходила системе. И мне, если честно, жадность не позволила его купить. Не, лучше я подожду. Наверняка даже на D-ранге есть навыки, способные выжать из карт гораздо больше. Нужно просто побольше о них разузнать. Так, что там я еще найти хотел? Ага. Точно, отключение чувств, Д, позволяет на время отключить один из ваших органов чувств. 500 ОС, как минимум с помощью этого умения я смогу отключать себе вкус, при поедании муравьиных травяных пилюль. Но и Алия рассказывала, что подобный навык очень полезен при тренировках и медитациях. Умение отключать слух или зрение, при этом достаточно хорошо помогает. Еще одно умение, которое может пригодиться, медитация, Е, техника, позволяющая отрешить все ненужные, повышающая концентрацию и увеличивающая сбор окружающей мистической энергии. 100 ОС. Это умение взял для того, чтобы не ложиться каждый раз в сверхглубокую медитацию. Во многих случаях сидеть под энергетической воронкой в обычной медитации будет гораздо выгоднее, да и безопаснее тоже. Тем более сейчас, когда у меня есть навык, убирающий мою зависимость от еды. Ну и в заключение взял себе последнее умение. Оглушение, Е, точечное воздействие мистической энергии на мозговые центры, вызывающие у жертвы потерю сознания. Радиус действия, от 0 до 10 метров. Внимание, развитые существа смогут легко противостоять этому воздействию. 100 ОС. Понятное дело, что оглушить таким образом можно лишь кого-то слабого, а то можно было бы только его и использовать в бою. Но на обычных людей и даже прокачанных F-ранговых существах оно должно работать. Мне же это умение пригодится в том случае, если кто-то будет мне мешать, и нужно будет аккуратно устранить эту преграду, но, тем не менее, некого при этом не убивая. Баланс, 100-960, 8-259, 25-000. На этом покупки новых навыков, пожалуй, закончу. Гораздо лучше тратить ресурсы, усиливая то, что уже имеешь. А сейчас пришло время выбрать, Наконец, свой приз за убийство младшего бога. Система тут же отреагировала на мои мысли. Внимание! Хотите выбрать свою награду? В. Да нет, блин. Да, конечно хочу. Глава 21. Выбор божественного артефакта. Стоило мне согласиться, как перед глазами предстал поистине бесконечный список из возможных для выбора артефактов. Вот, например, какой-то странный, будто раскаленный обруч. Внимание! Минимальные требования не соблюдены. Вы недостаточно сильны, чтобы использовать данный артефакт. Основной причиной того, почему система выдала мне предупреждение, заключалась в том, что большая часть оружия и артефактов создавались именно для богов, а потому мало подходили для смертных рас. И этот артефакт, видимо, был как раз из их числа. И все же я решил его быстренько глянуть. Интересно все-таки. Благо просто смотреть система не запрещала. Огненный ошейник. Ранг. Б. Материал. Кусочек ядра звезды. Кровь бога. Описание. Артефакт, созданный для пленения и повиновения фениксов. Свойства. Дальше я читать даже не стал. Что-что, а пленить феникса в ближайшую тысячу лет в мои планы точно не входило. Так, тут нужно срочно воспользоваться фильтром, который, стоило мне о нем подумать, тут же возник перед глазами. Для начала набрал оружие и артефакты, подходящие для человеческих рас. Часть списка сразу исчезла. Уже неплохо, по крайней мере, мне сейчас не будут предлагать всякую хрень, которой способны пользоваться только птицы или, скажем, какие-нибудь насекомые. Ну а также отсеялось все, чем я просто не смогу воспользоваться. Тут же глаз зацепился за достаточно красивое оружие. Внимание! Минимальные требования соблюдены. Вы недостаточно сильны, чтобы раскрыть все возможности данного оружия. Молот павшего бога. 47892. Ранг. Б. Материал. Звездный металл. Кровь бога. Длина. 3,1 м. Изменяемая. Вес. 623 кг. Изменяемый. Описание. Молот, некогда принадлежавший тому, от кого не осталось даже имени. Свойства. Оружие системы. Позволяет поглощать духовную и жизненную силу жертвы. 80% отходит владельцу, а 20% поглощает система. Малый атрибут. Служит воплощением и проводником божественной силы. Божественная сила. Плюс 10. Подгонка. Оружие обладает выдающейся прочностью, способна к самовосстановлению и может адаптироваться под владельца. Вес, длина и другие параметры могут меняться в широких пределах. Требует божественной маны. Скрытое ношение. Артефакт может принимать вид наруча. Возвращение. Владелец может призвать молот обратно. Стоимость действия зависит от расстояния. Требует божественной маны. Духовный урон. Акт. Позволяет наносить урон душе противника, уменьшая его шансы на возрождение. Раны, наносимые этим оружием, сложно исцелить. Требует божественной маны. Непроницаемость. При наличии владельца, не позволяет увидеть свойства оружия без его разрешения. Дополнительные свойства. Звездный металл. Особые свойства оружия меняют свойства протекающей через него маны. Гравитационное давление. Акт. Создает излишнее притяжение в нужной области пространства. Требует божественной маны. Управляемый полет. Молот может не только вернуться вам в руку по вашему желанию, но и способен совершать управляемый полет. Требует божественной маны. Владелец. Нет, блин. 623 килограмма. Согласен, что я недостаточно силен, чтобы раскрыть все возможности этого оружия. И даже если попробовать этот вес изменить, вряд ли можно будет снизить его, скажем, в 10 раз. И даже так пользоваться я им смогу только 1 час в сутки, когда будет работать мое уменьшение веса. Пробежался еще по целому списку различного оружия. Все оно было очень и очень крутое. Основной проблемой тут было то, что на этом ранге я не видел чисто системных вещей, где можно один раз как следует ударить, убив какого-нибудь бога, и потом сидеть 3 года ждать, когда откат у оружия пройдет. Тут для активации большинства способностей требовалась божественная энергия, точнее, ее трансформированная форма. Божественная мана, ци или, например, чакра. А количество этой самой энергии, скажем, у меня или какого-нибудь бога нечего было и сравнивать. И получается, что если, скажем, вот то длинное копье возьму я или какой-нибудь младший бог, то бог ударит им в десятки раз сильней, просто из-за возможности вложить в этот удар больше божественной силы. Попробовал посмотреть различные виды брони. Там находилась как обычная броня, дарящая своему обладателю практически неуязвимость, так и симбиотическая, дающая тебе не только защиту, но и дополнительно усиливающая своего обладателя. Вот только симбиантов в голове мне еще не хватало, да и вообще шаг с броней был достаточно сомнительный. Да, эта броня сделает меня гораздо более защищенным, но, тем не менее, привлечет ко мне сторонние жадные взгляды и в результате, скорее всего, и станет причиной моей смерти. Следующие сутки я провел, изучая списки и отбирая то, что могло бы пригодиться. И, надо признать, это было не только утомительное, но и весьма увлекательное занятие. Флаги, карты, содержащие могущественных слуг, сложные инструменты, созданные с не всегда понятными целями, одежда, посуда, украшения, символы власти, книги и зелья, или то, что могло ими считаться. Флакон крови младшего бога, ранг, Б, раса, вариативно, емкость, 100 000 капель. Подобный флакон легко мог бы добавить мне какую-нибудь родословную, дополнительно обеспечив меня сродством с еще какой-нибудь из стихий. Притом расу бога можно было даже выбирать. Вот только променять еще одну родословную и сродство на полноценный вранговый артефакт. Как по мне, такое решение будет просто глупым. Еще одной категорией, которая меня заинтересовала, стал транспорт, летающие повозки, корабли, дворцы, из которых я остановился на одном весьма впечатляющем сооружении. Малый дворец, ранг, Б, длина, 500 метров, ширина, 300 метров, тип, убежище, описание, божественное сооружение, способное предоставить защиту и кров своему хозяину, свойства, малый атрибут, служит воплощением и проводником божественной силы, божественная сила, плюс 15, карта хранения. В обычное время дворец хранится в карте. Защитный купол. Дворец обладает защитным куполом, блокирующим любое внешнее воздействие и телепортацию, и тем не менее пропускающим удары, идущие изнутри. Сердце дворца, 1-1. Кристалл, осуществляющий управление дворцом. Малый алтарь, чистый. Гарнизон, 73-100. Магические слуги, помогающие управлять дворцом. Стражи, 5-10. Магические воины, защищающие дворец. Потайной ход. Пространственный переход, позволяющий сбежать из осажденного дворца. Средний магический источник. Обеспечивает потребности систем в мане. Система жизнеобеспечения. Позволяет поддерживать комфортные для владельца и гостей условия. Самовосстановление. Стены и помещения внутри дворца со временем восстанавливаются. Дополнительно. Внутренняя система пространственных переходов. Позволяет открывать порталы и быстро перемещаться внутри строения. Владелец, нет, а что, повоевал немного с какими-нибудь муравьями, после чего достал карту, установил на берегу ближайшей речки такой домик, так чтобы вид из окна был красивый, и пошел спать в свои покои. Стражей у дворца, конечно, маловато, но учитывая наличие защитного купола, к тебе ни одна наглая обезьяна, очень любящая подставлять и использовать людей, ночью не сунется. Впрочем, скрыть наличие такого замка значительно сложнее, чем несокрушимой брони. И когда об этой карте узнают, за твоей головой наверняка начнется настоящая охота. Что касается оружия, то пока мне больше всего понравился один меч. Меч Повелителя Севера. Ранг, Б. Материал, звездный металл, кровь бога. Длина, 2,6 м, изменяемая. Вес, 82 кг, изменяемый. Описание, меч, принадлежащий одному из младших богов, специализирующихся на магии холода. Свойства, оружие системы, позволяет поглощать духовную и жизненную силу жертвы. 80% отходит владельцу, а 20% поглощает система. Малый атрибут, служит воплощением и проводником божественной силы. Божественная сила, плюс 10, подгонка. Оружие обладает выдающейся остротой, прочностью, способна к самовосстановлению и может адаптироваться под владельца. Вес, длина и другие параметры могут меняться в широких пределах. Требует божественной маны. Скрытое ношение. Артефакт может принимать вид браслета. Хранилище божественной энергии, 500 000. Возвращение. Владелец может призвать меч обратно. Стоимость действия зависит от расстояния. Требует божественной маны. Духовный урон, акт. Позволяет наносить урон душе противника, уменьшая его шансы на возрождение. Раны, наносимые этим оружием, сложно исцелить. Требует божественной маны. Непроницаемость. При наличии владельца, не позволяет увидеть свойства оружия без его разрешения. Дополнительные свойства. Звездный металл. Особые свойства оружия меняют свойства протекающие через него маны. Ледяная аура, акт. Защищает хозяина, как от холода, так и от воздействия высоких температур. Замораживает всех, кто приближается слишком близко к владельцу меча. Требует божественной маны. Ледяное дыхание, акт, позволяет выпустить мощный поток космического холода, моментально замораживающего все на своем пути. Требует божественной маны. Владелец, нет. Особенно чудесным было то, что замороженный противник достаточно долгое время считался системой еще живым, и его можно было спокойно подойти и добить своим оружием. Внимание! Желаете увидеть последние воспоминания? 100 ОС? Да нет. Система частенько предлагала мне такую возможность, но мне всегда было обычно банально жалко заработанные очки. Впрочем, сейчас решил все-таки согласиться и взглянуть. Спустя секунду я осознал себя находящимся в другом месте, наблюдая за развернувшимся полем боя. Среди огромных, сплошь покрытых снегом гор стояло строение, очень напоминающее своим видом храм. А на крупном плато перед ним все было усеяно телами каких-то тварей и синекожих гуманоидов, носивших теплые меховые одежды. При этом битва гуманоидами явно была уже проиграна, так как у входа в храм осталось меньше сотни этих весьма израненных и изможденных долгой битвой созданий, а в отдалении мелькали силуэты тысяч хищных чудовищ. Тем не менее, к храму сейчас подходило только 6 огромных тварей, чем-то напоминающих моего древнего стража Дуарата. Огромные монстры некуда не спешили, чувствуя, что остатки обессилевших защитников ничего не смогут им противопоставить. И вот в тот момент, когда мерзкие создания устремились на горстку сгрудившихся у входа гуманоидов, перед ними возник огромный синий гуманоид, вооруженный именно моим мечом. Возникнув перед самой большой тварью, Эн легко раскроил голову огромного монстра, при этом меч еще немного увеличился в размерах, словно я смотрел сейчас какое-то аниме. При этом от меча и тела этого могущественного существа распространялась мощнейшая морозная аура, начинающая замораживать и замедлять твари, даже когда они находились на значительном расстоянии от этого мечника. Вот только стоило последней твари пасть, как по пространству прошла рябь блокировки божественного уровня, а перед гуманоидом внезапно оказалась пара массивных существ. Притом больше всего эти новые действующие лица походили на огромных демонов. Я так и знал, что ты не сможешь безучастно отсидеться в своем домене, видя, как умирают твои последние последователи. Пророкотал самый большой из них на системном языке. Теперь тебе уже не уйти. Гуманоид не стал ничего отвечать пришельцу, молча выпустив на противников морозную атаку. Вот только те покрылись практически черной аурой, которая защитила их от атаки нашего здоровяка. После этого демоны и обладатель моего меча невероятно ускорились, начиная осыпать друг друга градом сильнейших ударов. И я, как это ни странно, также ускорился, продолжая наблюдать за этой битвой. Демоны постоянно атаковали потоками какой-то темной энергии, которая своими черными щупальцами пыталась зацепить гуманоида, тот же замораживал все вокруг своей сильнейшей аурой, из-за чего многие щупальца буквально рассыпались в пыль. И все же было видно, что силы неравны, и демоны все чаще и чаще теснят синего гиганта, а его морозная аура постепенно становится все слабее. В этот момент синекожий, вложив в удар всю свою силу, отбросил более мелкого демона и, невероятно ускорившись, снес его голову с плеч. Вот только после этого у него у самого из груди вырвался черный клинок второго противника. Внимание! Воспоминание завершено. Воспоминание, повествовавшее о случившейся когда-то битве, по-настоящему меня потрясло, а вся моя возня здесь на Юноне после такого казалась какой-то мелкой и незначительной. Впрочем, максимальные возможности этого оружия я увидел, и они действительно впечатляли. Вот только смогу ли я воспользоваться хоть частью потенциала этого меча, ведь непонятно, смогу ли я вообще подогнать его до нужного размера и веса. А если этого не произойдет, то я вместо великолепного оружия получу бесполезный для себя кусок железа. Как ни странно, ответ от системы пришел достаточно быстро. Внимание! Желаете запустить симуляцию? 1000 ОС. Да нет, блин, целая 1000 ОС. С другой стороны, это оружие наверняка изменит всю мою дальнейшую жизнь, так что жадничать в этом случае, думаю, не стоит. Соглашаюсь. Внимание! Симуляция начинается. Внимание! Вы прибываете на внешнее поле боя. Ну, вот, да более привычная картина. Я стою абсолютно голый посреди какой-то саванны. И, кстати, по характерным оттенкам, как травы, так и деревьев, можно было предположить, что это поле боя находилось не на земле, а где-то в окрестностях Юноны. Ведь именно с нее я переместился последний раз на свое задание. Кстати, если здесь некое подобие саванны, то какое же это вообще поле? Скорее саванна боя, какая-нибудь. С другой стороны, для обезьян, привыкших проводить свою жизнь на деревьях, такое их малое количество действительно могло казаться настоящим полем. Ну, или у каждого мира это пространство могло разительно отличаться. Теперь исправим то, что я стою тут буквально в чем мать родила. Активировать боевую форму Нефилима, D+. Сильнейшая моя боевая форма с огромными крыльями за спиной, которые при этом тоже можно использовать как оружие. Пространственная складка. К счастью, мой пространственный карман оказался не заблокирован, и я достал из него одно из своих системных колец, значок защиты авторского права, сразу нацепив его на палец. Так, а теперь займемся тем, зачем я вообще сюда и попал. Огромный полупрозрачный меч висел в воздухе неподалеку, как бы светясь изнутри. Видимо, это на тот случай, чтоб как бы подслеповат не был его тестировщик, не заметить такой артефакт он бы не смог. А еще вблизи меч действительно был огромен. Сразу вспомнился павший синекожий гигант. А ведь тот не только не уменьшал размеры меча, а наоборот их только увеличивал. Я же орудовать такой махиной точно не сумею. Внимание! Меч Повелителя Севера признает вас временным владельцем. А во! Впрочем, и правда, не произойди этого, проверить его свойства я бы просто не смог. Взялся за лезвие и, перекачивая божественную ману в артефакт, принялся уменьшать его вес и размеры, а также слегка изменять лезвие, делая его сильно похожим на свой предыдущий клинок. Кстати, хранилище в самом мече было пустым, и мне приходилось тратить свои собственные скромные силы. Притом обычная мана, вырабатываемое моим магическим сердцем, для этого совершенно не подходило. А еще со мной не было сейчас амулета предводителя, хранилищем которого я бы мог также воспользоваться. И кстати, несмотря на то, что божественную ману я из амулета тянуть не мог, он являлся привязанным накопителем опыта, который я все еще мог использовать. Это я прекрасно чувствовал. 100-960. 7159-25000. К тому моменту, как моя божественная мана закончилась, клинок убавил в весе больше, чем наполовину. Однако все еще оставался весьма громоздким и неудобным. Интересно, а сколько будет идти эта симуляция? Хватит мне времени, чтобы подкопить еще энергии и привести его в норму. Внимание, идет поиск подходящего противника. Так, это еще что такое? Такого я явно не заказывал. Хотя, а как еще проверять свой клинок, как не в битве? Тут в логике системе не откажешь. Внимание! Слабый враг вторгается в защищаемый вами мир. А во! Как и следовало ожидать, передо мной появился свойственный этому миру противник. Жук-разведчик, F. Уровень 21. Хотя, учитывая, что это именно они вторгались в этот мир, система наверняка перекинула мне одного из этих заблудившихся на поле боя созданий. Ну, или притащила одного из них с поверхности планеты. Впрочем, откуда он в принципе взялся, и неважно. Мне главное освоить сейчас свое оружие. Правда, учитывая, что божественная мана у меня сейчас закончилась, никакой ауры я активировать так и не смогу, и придется бить, скажем так, по старинке. Телепортация. Я просто переместился вверх, оказавшись над существом примерно в 2 метрах, и вонзил в него этот тяжеленный и весьма острый кусок металла. Внимание! Вы получили 84 ОС, 142-960, 7202-25000. Массивный клинок легко раскроил панцирь легкого жука, после чего тело насекомого тут же растворилось, а передо мной на земле остался лежать панцирь, жвала, кристалл маны и выпавшая с жука карта. Все никак не привыкну к тому, что на внешнем поле боя так происходит, словно в какой-нибудь компьютерной игрушке. А еще я понял, что потраченные мною на просмотр воспоминания и симуляцию 1100 ОС, можно и отбить. Внимание! Вы победили! Восстановление статусов. На меня обрушилась энергия, а через секунду резерв восстановился до предела, включая божественную ману. Неплохо. Правда, хранилище в самом мече так и оставалось пустым. Божественная энергия. 0500000. Тут же продолжил вливать энергию, и дальше уменьшая свое оружие в размере, пока не сделал его именно таким, как мне и хотелось. Вот только и в этот раз я потратил почти всю свою божественную энергию. Божественная мана. 3456-10200. Впрочем, успел я вовремя, так как вскоре система оповестила. Идет поиск подходящего противника. Внимание! Средние силы враг вторгается в защищаемый вами мир. На этот раз противник и в самом деле был значительно более сильный. Крупная тварь, длинный почти под 2,5 метра. Многоножка охотник, Е. Уровень 17. Противник уже довольно серьезный, поэтому я на всякий случай решил узнать, а смогу ли я вообще отступить? Внимание! Желаете покинуть симуляцию? Да нет, работает. Значит, если станет тяжело, я всегда смогу покинуть это место. Нормально. Ну а убегать я пока точно не буду, тем более что на этот раз у меня осталось немного божественной энергии, чтобы кое-что испробовать. Стоило насекомому заметить меня, как оно ринулось в стремительную атаку. Я же встретил его одной из техник своего нового оружия. Ледяная аура. Вокруг меня в радиусе 10 метров раскинулась область аномального холода, при этом сам я его воздействия никак не ощущал. Вот только насекомое это не остановило, и если бы я не телепортировался в сторону, меня бы насадило на выставленные вперед хитиновые сабли. Промчавшись мимо, существо резко остановилось, начав разворачиваться, и только тут начало сказываться действие моей ауры. Сначала тонкие усы многоножки перестали двигаться, а затем она начала путаться в своих многочисленных лапах. Понятно, с моей силенкой быстро проморозить противника не получится, но в итоге враг все-таки поддастся ее действию, просто на это нужно некоторое время. Божественная мана закончилась, прекращая работу ауры. Впрочем, дело было сделано. Конечности многоножки не слушались ее, а все ее движения стали сильно замедленные. Одним ударом прекращаю ее мучения. Внимание! Вы получили 326 ОС, 305 960, 7365 25 тысяч. Быстренько убрал в кольцо выпавшую карту и магический кристалл, даже не собираясь трогать другой хитиновый мусор, оставшийся после насекомого. А еще место в радиусе 10 метров оказалось полностью проморожено, и покрытая узорами инея трава, ломалась и похрустывала при каждом моем шаге. Восстановление статусов. На этот раз я постарался перелить в хранилище меча как можно больше божественной силы, так чтобы после следующего восстановления статусов у меня имелся некоторый запас. Идет поиск подходящего противника. Внимание! Сильный враг вторгается в защищаемый вами мир. Как и следовало ожидать, на этот раз появившееся существо было Д-ранга. И это был действительно уже серьезный противник. Красный ант, Д, уровень 21. Огромный муравей, более 3 метров длинный, имел крылья и сразу же поднялся в воздух. Впрочем, давать ему время как следует подготовиться к сражению, я не стал. Оглушение. Испробовал я на нем буквально только что приобретенное умение. Хотя должен сказать, что если бы муравей замер, перестал махать крыльями и грохнулся бы об землю, я бы и сам удивился. В данном случае муравей действительно замер, слегка сбившись с намеченного маршрута. Хотя большего времени мне и не требовалось. Главным было предотвратить его возможный маневр уклонения. Ледяное дыхание. Энергия холода, вырвавшаяся из меча, буквально сразу проморозила насекомому его тончайшие крылья. В результате чего противник, причудливо кувыркаясь в полете, рухнул на землю. Телепортация. Оплеуха Джейра. Оплеуха Джейра. На всякий случай пару раз дополнительно долбанул по телу насекомого сверху, практически вминая его в землю. После чего вогнал уже в то, что от него осталось, свой новый меч. Внимание! Вы получили 1008 ОС, 809 960, 7869 25 тысяч. Не глядя, собираю выпавшие с муравья трофеи, искренне радуясь красиво проведенной битве. Самое главное — не дать противнику прийти в себя, осмотреться и понять, с кем же он воюет. Ну и вывести его из строя до того, как сам он начнет атаковать. А больше всего радовало то, что я не только отбил потраченные на просмотр и симуляцию ОС, но и выбился в плюс. Внимание! Вы победили! Восстановление статусов. А еще когда моя собственная божественная энергия восстановилась, у меня еще остался неплохой запас этой энергии, ранее перекачанной мною в хранилище меча. Идет поиск подходящего противника. И еще особой смелости мне добавляло то, что могу в любой момент сбежать из этого места. Внимание! Великий враг вторгается в защищаемый вами мир. Пространство пошло волнами, выпуская из себя огромную гору хитина. Герой, значок защиты авторского права. Золотой императорский жук, значок защиты авторского права. Уровень 23. Огромная туша метров под 8 в длину и около 4 в высоту. Впрочем, давать ему возможность опомниться и рассмотреть себя я не дал. Телепортация. Оказавшись практически вплотную к жуку, я нанес самый сильный свой удар. Ледяная аура. Ледяное дыхание. И в этот раз я уже не экономил, выпуская не только всю свою божественную силу, но и ту, что удалось ранее запасти в хранилище самого меча. Внимание! Один из ваших концептов естественным образом увеличился. Сродство с холодом плюс 1, 2. Видимо, на это повлияло не только использование божественного оружия, но и сочетание как атаки, так и защиты, использующие именно эту стихию. Тело, голова и лапы огромной твари начали покрываться целыми наростами из льда. Я же, как только энергия в мече закончилась, начал вбивать жука дальше в землю, ударяя по его панцирю своей коронной духовной техникой. Оплеуха Джейра, оплеуха Джейра. После последнего удара, одна из изрядно промороженных лап жука обломилась, в результате чего он буквально просел. Я же сам, пикируя в полете и дополнительно разгоняя себя крыльями, вогнал клинок в район его головы. Точнее, попробовал вогнать. Сам панцирь существа светился изнутри приятным золотистым светом, и вот по этому самому свечению легендарный клинок и соскользнул, не причинив жуку совершенно никакого вреда. Оружейная аура. Влив в меч своей духовной силы, я попытался вновь нанести по противнику удар. При этом бил я сейчас не в основную пластину, прикрывающую шею, а сочленение этих подвижных хитиновых наростов, где защита должна была быть значительно слабее. Но и это у меня не получилось. А затем резкое золотое свечение панциря жука усилилось, и всю его оболочку прошили множественные электрические разряды. При этом какое-то время мой организм держался, ведь я успел поднять себе сопротивление электричеству до 2 уровня. Вот только когда через тебя проходит 1000 вольт электричества, не думать, ни тем более двигаться, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, становиться просто невозможно. Внимание! Вы умерли. Воскрешение через 4, 3, 2. Стоило мне воскреснуть, как я телепортацией сразу разрываю дистанцию и вновь накладываю на себя все свои стандартные защиты. Все игры кончились. Противник оказался слишком опасный, а я уже просрал. В общем, потерял шанс на дополнительное воскрешение, а значит, нужно уходить. Вот только стоило мне пожелать покинуть это место, как я увидел надпись. Внимание! Завершение симуляции невозможно. Блин, блин, блин. Стоило ожидать какой-нибудь подобной подставы от системы. Что ж, если уйти нельзя, придется драться. Жук все еще не отошел после моей ледяной атаки. У него не было одной из лап, а все усы и какие-то щеточки на голове были начисто отломаны. Да и вообще вся его голова была покрыта наростами льда. А значит, ориентируется он, я так думаю, плохо. И этим надо было срочно пользоваться. А еще он сейчас буквально весь светился своей защитной золотой аурой, близко приближаться к которой у меня никакого желания не имелось. Выпускаю горсть небольших шариков. Это были гранаты Хариан, которые устремляются к второй, еще целой передней лапе жука. Сам же, чувствуя опасность, моментально телепортируюсь в сторону, а в том месте, где я только что был, образуется странное золотое свечение. Понимая, что промахнулся, жук формирует над собой сразу 4 золотых сгустка, очень похожих по виду на шаровые молнии, каждая размером примерно с баскетбольный мяч. Эти сгустки сразу устремляются ко мне, а еще у жука откуда-то из-под брюха вылетает с десяток небольших жуков. Блин, он что, их в себе таскал, жук-авианосец хренов? Телепортация. Разминаюсь с шаровыми молниями. В этот момент мои гранаты достигают целой ноги чудовища, а я телекинезом активирую их подрыв. Бабаха, бабаха. Переднюю часть жука аж подкидывает, после чего он падает, упираясь носом в землю. К моей радости, взрыв не только доломал последнюю переднюю ногу жука, но и повредил остальные. Это было хорошо. Вот только мое собственное положение к этому моменту сильно осложнилось. Шаровые молнии, от которых я ранее увернулся, даже и не думали лететь по своей прежней траектории или само ликвидироваться. Сейчас они развернулись и, выстроившись рядком, мчались на меня со стороны спины. Спереди же приближался десяток странных жуков. И в принципе, что мне могут сделать 10-ранговых жуков? Я уже думал покромсать их своим мечом, как заметил их описание. Жук-подрывник, F, уровень 1. После этого желание дотрагиваться до них мечем куда-то резко испарилось. Телепортация. Переношусь так, чтобы между мною и шаровыми молниями оказались эти мелкие поганцы. А чтобы те не смогли маневром уйти от несущихся прямо на них шаровых молний, помогаю отправиться им в хаотичный полет. Оплеуха Джейра. Кувыркающимся в воздухе после моего удара жукам не удалось разойтись с шаровыми молниями, в результате чего после их столкновения раздался мощнейший взрыв, которым меня отбрасывает в сторону, несмотря на то, что я и так находился на почтительном расстоянии от этих созданий. Сам же я переместился к голове жука. Пора с ним кончать, пока он не использовал еще какой-нибудь из своих козырей. Огненный луч, значок защиты авторского права. Поток раскаленной плазмы устремился жуку прямо в голову. И должен признать, что к чести его защиты, она продержалась целых 3 секунды. А это, между прочим, в 2 раза больше, чем защитный купол боевого скафандра Хриан. Вот только после этого защита не выдержала, и голову насекомого стало буквально вплавлять в тело. Спустя 2 секунды отключил луч и с размаху запустил в то шипящее и бурлящее место, где раньше находилась его голова, своим новым божественным мечом. Несмотря на то, что от головы почти нечего не осталось, задние ноги твари все еще продолжали двигаться, а значит, клинок осушит противника, так как смертельное ранение ему уже нанесено. Вот только стоило оружию войти в его тело, как жук покрылся золотым туманом и исчез. А что это значило? А как минимум то, что у него так же, как и у меня, есть запасная жизнь, и через 5 секунд он воскреснет передо мной совершенно целый и невредимый. Глава 22. Окончательный выбор. Притом у меня на всю подготовку осталось уже чуть меньше 4 секунд. Первым делом раскручиваю в себе прану, активируя энергетик. Потом переместился и забрал свой меч, который после исчезновения жука так и остался лежать на порядком вытоптанной и изрядно промерзшей траве. Ну а теперь главный мой козырь в магической энергии. Сила Бога, значок защиты авторского права. Еще 2 секунды устремившаяся из магического сердца энергия создавала вокруг тела мощнейший магический конструкт, делая меня в течение следующих 30 секунд по силе мало чем уступающему младшему богу. Как только положенные 5 секунд истекли, в 15 метрах справа начало разгораться золотое свечение, формируя тело огромной твари. Ускорение. Мир замедлился, я же телепортировавшись, так чтобы оказаться прямо перед носом у насекомого, со всей дури вбиваю ему свой кулак в лобную пластину, прикрывающую голову. Та не выдерживает моего удара, лопаясь, и рука почти по локоть уходит в его голову. Далее отрываю следующую пластину и почти по самую рукоять загоняю туда свой новый меч. Вот только даже это его не убило, а я, испытывая сильнейшее чувство опасности, телепортируюсь вверх. И делаю это как раз вовремя, так как все тело жука покрывается разрядами золотых молний. Вот же ты, блин, живучий. И самое главное, из-за играющих по телу жука молний, вплотную к нему было уже не приблизиться. Тем временем противник не стал останавливаться на достигнутом, и над его корпусом одна за другой начали формироваться уже известные мне самонаводящиеся шаровые молнии. 3-я, 4-я, 5-я, 9-я. Впрочем, он пока не пускал их в атаку, видимо накапливая определенное их количество, для того чтобы у меня не было ни единой возможности увернуться, когда он метнет в меня их уже все разом. А если так, телекинез, значок защиты авторского права. После увеличения ранга этого таланта ДС, я мог буквально интуитивно проделывать с этой особенностью практически любые трюки. Вот и сейчас хватаю в мысленный захват ближайших 2 сгустка и направляю их прямо в рожу наглому жуку. Бабаха! Они, конечно, сопротивлялись, но я оказался сильнее, и в результате все сработало. Остальные шары сразу метнулись ко мне, я же, уходя от них с помощью телепортации, захватил и направил в голову жука следующую пару сгустков. Бабаха! Потом начинаю брать под контроль сразу по 3 снаряда, хоть подобное действие и дается мне труднее и дополнительно требует гораздо большей концентрации. Притом все эти взрывы происходили в районе и так не слабо развороченной моими ударами головы насекомого, но он почему-то все никак не умирал. Да сдохни, ты уже, оплюха Джейра, оплюха Джейра, оплюха Джейра. Притом последний удар, направленный на жука, окончательно забил меч в голову твари, уже даже вместе с рукоятью. И только тут его тело развоплотилось, оставляя после себя мое оружие, клешни, огромный кусок хитина, кристаллы и выпавшую карту. Тут же убираю все эти вещи, кроме здоровенного панциря твари, себе в пространственное кольцо, после чего само кольцо перемещаю обратно в пространственную складку. Ведь если я переместился сюда голым, то, скорее всего, система таким же и перебросит меня обратно, оставив мой артефакт валяться в этом месте. И только после этого дотрагиваюсь до рукояти лежащего на земле меча. Внимание! Вы получили 1840 ОС, 1729-960, 8789-25000. Внимание! Вы получаете 49 уровень, 769-980. Внимание! Божественная сила плюс 2, 104. Притом опыта за жука я получил не намного больше, чем за того же муравья. Но блин, насколько разные это были противники. Внимание, вы победили. Внимание, вы получили дополнительную награду. Великое восстановление статусов. Мое тело вновь наполнилось энергией, заставляя вздохнуть свободно, немного отвлекаясь от произошедшего только что боя. И кстати, великое восстановление статусов на этот раз коснулось и всех моих навыков. А это значит, что все откаты моих умений слетели. Шикарно. Вот только система даже и не думала останавливаться. Идет поиск подходящего противника. Стоп, закричал я в полную силу. Выйти. Завершить. Флюгигихаймен. Хорош. Завершить симуляцию. Вновь оказавшись в неизвестном пространстве соединения с сервером, я наконец-то успокоился. Ведь если бы система нашла мне еще более сильного противника, я бы уже этого точно не пережил. В остальном, после симуляции я остался с приличным таким плюсом. Даже зародилась хитрая мыслишка брать разное оружие и заказывать себе с ним симуляцию. Самое главное — только останавливаться на Д-ранговом противнике, так чтобы не встречаться больше с рангом. По опыту плюс от таких боев будет, конечно, небольшой, а вот карты навыков и кристаллы будут у меня после этого неплохо прибавляться. Вот только думаю, система не допустит подобного мухляжа, и при следующей симуляции мне обязательно достанется тот, с кем я должен был сражаться после этого жука. И да, я собирался остановить свой выбор именно на этом оружии. Оно было великолепно. Ну а моя нехватка божественной маны легко перекрывалась наличием просто гигантского накопителя этого вида энергии в самом клинке. Единственный его минус, который я видел, так это то, что если меня все-таки убьют, оно вместе со всеми остальными моими вранговыми артефактами достанется моему убийце. Тут же ввел в фильтр пару дополнительных параметров. Привязка к душе и перемещение к владельцу в случае его смерти и дальнейшего воскрешения. Моментально большая часть списка буквально исчезла, а встречавшееся в нем оружие уже значительно уступало моему мечу. И все же я еще пару часов разглядывал эти артефакты. Ведь стоит мне сделать окончательный выбор, и меню с этими сокровищами окажется вновь для меня закрыто. Так я и продолжал рассматривать творения, созданные богами и для богов, пока чисто случайно не наткнулся на это. Амулет посланника Кроноса. Ранг Б. Материал. Звездный металл. Сущность времени. Кровь старшего бога. Вес. 126 грамм. Описание. Чем сильнее сущность, тем труднее ей передвигаться навстречу временному потоку, и тем сильнее сопротивление ей будет оказывать Вселенная. Однако один хитрый бог нашел решение, создав артефакты, которыми могли пользоваться его смертные слуги. Свойства. Малый атрибут. Служит воплощением и проводником божественной силы. Божественная сила. Плюс 15. По сигналу хозяина, артефакт может перенести душу владельца в его же собственное тело за 3 часа до произошедшего события. Вся память о прожитом участке времени сохраняется, однако весь полученный за этот промежуток времени прогресс также откатывается к исходной точке. Стоимость 300 ОС. Откат 7 дней. Аварийное срабатывание. В случае окончательной смерти носителя артефакт срабатывает в автоматическом режиме, перенеся душу владельца на 3 часа назад. Внимание! Если на счету владельца менее 300 ОС или умение находиться на откате, перемещение души владельца не произойдет. Полная привязка к душе. После привязки артефакт прикрепляется к душе, практически сливаясь с нею. Обнаружить его даже божественными способами невозможно. В случае гибели основной души, артефакт переносится к запасной душе или самому сильному осколку уничтоженной души. Снятие. Владелец может отказаться от владения артефактом, сняв его с себя. Дополнительные свойства. Хранилище очков системы – 0300. Хранилище божественной энергии – 0.50.000. Владелец. Нет. Читая его описание, я так и не мог оторвать от него глаз. Да, этот артефакт не сделает меня таким же сильным, как тот меч, но он в сотни раз увеличивает мои шансы на выживание. Как рассказывал Алия, даже в их мире существует как минимум под 100 000 игроков, тем или иным образом добившихся бессмертия. Однако она не знает ни одного, кто бы прожил, скажем, порядка 1 000 000 лет. Да чего там 1 000 000. По слухам, среди них нет никого старше 15 тысячелетий. А почему? Ведь ты же вроде бессмертный, так живи себе и живи. А дело в том, что как бы ты ни был силен, рано или поздно ты натыкаешься на равных себе или даже более сильных. Ведь всегда кто-то будет завидовать накопленным тобою богатством, навыкам или собранным за столетия талантом. А кому-то просто может не понравиться, что ты не захочешь ему подчиняться. Причин тут может быть великое множество, но главным остается факт, что после таких встреч бессмертных, как правило, становится меньше. Этот же артефакт даст возможность сбежать даже после моей окончательной смерти от системного оружия. Да, сделать это можно всего раз в неделю, но блин, как же это круто. Поэтому пока не передумал, делаю окончательный выбор. Внимание, вы выбрали амулет посланника Кроноса. Подождите, тут же вновь оказываюсь в своей личной комнате. Ну а выбранный мною амулет висел сейчас в воздухе в виде очередной полупрозрачной карты. Причин оттягивать его установку не вижу. Так что, внимание, процесс установки начинается. Карта распалась, а на ее месте показался достаточно изящный, небольшой амулет, который тут же влетел в меня. Впрочем, перед самым телом он принял призрачную форму, так что никакого удара я не почувствовал. А дальше пришла боль, не знающей боли. Самое обидное, что боль при этом полностью не ушла, так как здесь болело даже не тело, а сама душа, к которой сейчас присоединялся амулет. Хорошо, хоть продолжалось это всего несколько минут, тем не менее, доставивших мне немало неприятных ощущений. А самое печальное, что если я решу его когда-нибудь снять, то больше чем уверен, что всю эту боль мне придется пережить вновь. С другой стороны, не для этого я его так долго выбирал, чтобы потом снимать. Внимание! Божественный источник активирован. Уровень. Ничтожный. Божественная сила. Плюс 15. 119. Кажется, установка амулета подходит к концу. Внимание! Вам доступно внутреннее хранилище божественной энергии. Емкость. 0,50000 Б. Еще один плюс этого артефакта. Сейчас я могу дополнительно накапливать в себе 50000 единиц божественной энергии, которую, при желании, могу превратить в любой другой вид своих мистических сил. А ведь это даже больше, чем содержит осколок сердца неизвестного бога. Внимание! Вам доступно внутреннее хранилище опыта. Емкость 0,300 ОС. Хранилище опыта было очень маленьким, но подозреваю, что само его существование нужно лишь для того, чтобы я, заполнив его, больше не запаривался по поводу взятия новых уровней и своих свободных ОС. И я уж думал, что на этом все сейчас и закончится, как увидел новое, должен сказать, весьма неожиданное сообщение. Внимание! Сила, скрытая в артефакте, влияет на вас. Внимание! Вы получили особенность «Сродство со временем». «Сродство со временем», Д, увеличивает эффективность магии данной направленности. Весьма неплохой бонус. Правда, у меня не было ни одного умения, работающего на этом аспекте, за исключением, возможно, только бессмертного, умения, способного вновь вернуть тебя к жизни. И то я, если честно, не знал, на каких точно принципах оно работало. Вот только если у меня нет таких умений сейчас, совсем не значит, что в дальнейшем их не появится. И когда это произойдет, работать мне с ними станет гораздо проще. Внимание! Установка амулета посланника Кроноса завершена. Статус. Успешно. Глава 23. Мир Харс. Сразу заполнил небольшое хранилище опыта, в своем новом артефакте залив в него 300 ОС. Так, чтобы больше не беспокоиться об этом вопросе. 439 980, 8789, 25000. И что было интересно, так это то, что я прекрасно чувствовал наличие у меня этого амулета, так же как и его двух хранилищ. Вот только находились они не напрямую во мне, а как будто немного на другом слое реальности. И, тем не менее, я легко мог до них дотянуться. И кстати, я уже переключил выработку своей божественной энергии на заполнение этого нового огромного резервуара. Ну а после призвал Илью. Та довольно улыбнулась, увидев, что находится в моем малом домене, но затем ее взгляд остановился на мне. «Что случилось?» – серьезным и немного напряженным голосом проговорила девушка. И в принципе ее можно было понять, за те 3000 дней, что я провел в зале размышлений, я не только перекинул часть характеристик с боевой формы в основное тело, что не могло не сказаться на моем внешнем виде. Немного при этом изменился и я сам. Это я уже заметил, бросив мимолетный взгляд в зеркало, что стояло в личной комнате. От голодного пайка на пищевых пилюлях черты лица, словно немного заострились, и самое главное, изменился взгляд, став каким-то более суровым, что ли. Правильно говорят, что трудности закаляют. Ну и самое главное, что я с тех пор стал значительно сильнее, и напарница просто не могла не почувствовать этого. «Чаю будешь? У меня для тебя есть одна занимательная история», — вместо ответа спросил я ее. «Ну что, готов?» очередной раз спросила меня напарница. Она уже перекинула мне координаты нового мира и сейчас стоя у портала выхода из личной комнаты. Мы последний раз оглядели друг друга, после чего я ввел ее координаты, благодаря которым мы должны были попасть вместо Юноны в мир под названием Харс. При этом она, естественно, вкратце поведала мне историю этого мира, а также то, как выглядят ее жители. Формально мир Харс можно было отнести к империи Изура, но в том-то и дело, что сделать это можно было только формально. У этого мира не было бога-покровителя, поэтому он представлял из себя одну большую охотничью зону, куда отправлялись как игроки, чтобы получить дополнительный опыт и еще больше усилиться, так и всевозможные наемники и искатели приключений. Всего в нем было несколько тысяч небольших поселений, среди которых более крупными можно было назвать лишь с полсотни городков. Так вот, в один из таких городков под названием Тирус мы сейчас и направлялись. Когда-то давно учитель показал девушке этот поселок, а так как Илья уже тогда могла сохранять координаты мест, в которых она побывала, то вернуться в него для нас не стало особой проблемой. Сам же таинственный артефактор, у которого в свое время и была заказана ее изящная, прочнейшая и имеющая кучу других достоинств броня, жил в паре сотен километров от этого населенного пункта. Учитель, сняв с нее мерки, не стал брать девушку с собой, и ей пришлось тогда дожидаться его в одной из гостиниц. Но зная направление, найти этого таинственного мастера не составит проблем, тем более учитывая то, что жил он в собственном хорошо защищенном замке, а не где-то в богом забытой пещере, как я сначала подумал. Впрочем, оно и понятно, ведь древний артефактор должен был иметь под рукой всевозможные мастерские, какие-нибудь кузнечные цеха, алхимические и химические лаборатории, целую толпу учеников, склады запчастей, ингредиентов и готовой продукции, ну и естественно хорошую охрану, чтобы это все не растащили ушлые игроки и прочие любители халявы. Пройдя через портал, поначалу я был этим новым миром слегка разочарован. Основную часть застройки составляли двухэтажные домишки, разной степени обветшалости. Было видно, что строили их в свое время в весьма утилитарных целях, и за красотой или правильностью застройки тут точно никто не следил. Создавалось такое впечатление, будто я попал в какой-то захолустный средневековый городок. Да и запахи здесь тоже стояли весьма специфические. И будь я обычным человеком, может даже и не заострил бы на них особого внимания, но имея 25 в параметре восприятия, не обращать внимания на такое было просто невозможно. Прошлый раз я была здесь совсем недолго, и на моей карте отобразилась только небольшая часть этого городка. Тем не менее на ней есть гостиница, в которой я тогда ночевала, там, я думаю, можно будет и купить карту окружающий город местности. Неуверенно оглядываясь, произнесла девушка. Впрочем, она быстро собралась и направилась в нужную сторону. При этом нам по дороге часто попадались местные жители, провожающие нас долгими изучающими взглядами. И в большинстве случаев это были архонты, хотя пару раз встретились даже короли золотых обезьян. Сами мы при этом выглядели также весьма неброско. Кожаная броня и большие серые плащи с капюшонами, частично прикрывающими лица, в общем, смотрелись как любой другой житель этого городка, за исключением того, что мы опознавались системой как люди. Что касается уровней, то перед походом сюда я повысил уровень умения искажения системной информации до Д-ранга 39980, 7389, 25000, и теперь мог выставить себе абсолютно любой уровень, и в данный момент решил, что цифра 15 для этого места вполне подойдет. Игрок такого уровня не должен казаться элитным бойцом, но и приставать к нему тоже вроде уже не должны, так как он уже вполне может иметь в рукаве пару-другую неприятных для своих противников сюрпризов. Алия же решила свой уровень не скрывать, высказав, что, показав свою истинную силу, гораздо меньше шансов нарваться на неприятности. А была она сейчас уже 56 уровня. Вот только когда до нужной нам гостиницы оставалось уже несколько десятков метров, двери распахнулись, и из заведения вывалилась группа изрядно подвыпивших архонтов. «Эй, смотри, какая смазливая деваха! Ба, да это же человек!» — выкрикнул один из них. «Герой, Д, архонт, Д, уровень 12». Пошатывающейся походкой он направился нам навстречу с явным желанием загробастать миниатюрную по сравнению с его габаритами девушку. Однако Алия буквально утекла в сторону, избегая соприкосновения с ним. Сам же герой, не ожидавший такого внезапного уклонения от напарницы, не удержал равновесия, плюхнувшись в грязь, которой на входе в это заведение водилось в большом избытке. «Эй, стоять, догоню же стерву!» – выкрикнул он. Однако девушка уже прошла внутрь, а стоящие рядом с ним товарищи лишь довольно заржали. Это еще больше взбесило Архонта, взгляд которого тем временем остановился на мне. «Быстро подбежал сюда червь и помог мне подняться», – нетерпящим возражения голосом приказал он мне. А в дополнение к этому из его рукава выстрелила какая-то веревка, обвившая мою руку и потянувшая меня к нему. При этом край этого артефакта, буквально впившийся в мою конечность, дополнительно испускал небольшие искры, словно полноценный шокер. Не будь у меня сопротивления к этой стихии, я бы даже, наверное, вскрикнул. А окажись на моем месте кто послабее, возможно, его такое воздействие могло и вовсе парализовать. Молча подхожу и протягиваю Архонту руку, и когда он хватается за мою ладонь, отвечаю ему той же монетой. Электрический разряд. Секунды три тот так и продолжал трястись, пытаясь вырвать свою ладонь обратно. Однако я держал крепко и отпустил, только поняв, что противник в ближайшее время уже точно не поднимется. «Будьте осторожны со своими артефактами», — проговорил я, сбрасывая с себя странное орудие пыток, что ранее оплетало мне кисть. Сейчас, без управления своего хозяина, эта вещь казалась самой обычной веревкой. После чего я спокойно прошел в заведение, ловя на себе удивленные взгляды окружающих. Как и следовало ожидать, весь первый этаж гостиницы был самым обычным баром. Десятка на полтора столов, за которыми общались и выпивали игроки, герои и юниты. Тут же впервые мне попались и люди. Это были молодые девушки, разносящие по бару заказы. Впрочем, судя по тому, что одеты они были в легкие облегающие фигуру одежды, которые молочево скрывали, служили они не только для подачи еды. «Слава великому Изуру!» — поприветствовала бармена Алия. «Мы недавно посетили ваш чудесный город. Не подскажете нам, где можно купить карту окружающей территории вокруг поселения?» Бармен смерил ее долгим изучающим взглядом. «Слава Изуру! Первый раз вижу столь высокоуровневого человека, при том, насколько я понимаю, почему-то свободного и, тем не менее, все еще не переродившегося в Архонта», — задумчиво произнес он. «Ну а карту вы можете купить у меня. Какая именно территория вас интересует?» «Радиус километров 300 вокруг города», — ответила ему напарница. «А во, тогда это будет вам стоить 200 ос или 2000 золотых», — обрадовался Архонт. «Ведь на самом деле поделиться картой местности с чужаками ему совершенно ничего не стоило, а эту сделку можно было рассматривать как халявный заработок, буквально на голом месте». «Плачу 200 ос», — ответила напарница, протягивая руки для передачи опыта. «Не подскажете, где бы нам достать еще какое-нибудь ездовое животное? Есть тут у нас один магазин, на карте, что я вам передал, он отмечен. Только вот он сейчас уже закрыт, поэтому вы можете купить вот это милое существо прямо у меня, всего за каких-то 200 ос». Достал он небольшую карту. «Карта питомца. Е. Содержит хорскую степную лошадь. Уровень 3. Но ведь такие животные стоят не дороже 30 ос», — возмутилась напарница. «Верно, но другого питомца вы сегодня уже не найдете. Вы редкие гости в нашем городе и вполне щедрые. Поэтому я бы рекомендовал вам покинуть наш славный городок как можно быстрее. Архонты не привыкли видеть в этих землях свободных людей, и наверняка ваше присутствие здесь какую-то часть из них банально раздражает», — сообщил он девушке, на этот раз используя для этого передачу голоса, так чтобы это предостережение не мог слышать больше никто в этом баре. «Мы же находились с напарницей в мысленной связке, поэтому она сразу транслировала мне его предупреждение. И в принципе он был прав, так как даже я ловил на себе различные недовольные взгляды. Чего уж говорить про Лию, которая своей красотой могла дать 100 очков вперед любой из местных подавальщиц. Особенно агрессивные взгляды на нас кидала компания того наглого Архонта, что я приложил электричеством у входа. Видимо, они не привыкли, что им могут дать отпор, тем более какие-то люди, которых здесь привыкли видеть только в качестве бесправных рабов. А вот самого Забияки среди них сейчас не было. А еще мне уже пришло несколько оповещений о том, что на меня наложили следящую метку. Не забыли накинуть меток и на мою напарницу, о чем та также любезно мне сообщила. Вот только избавляться от подобной опеки мы пока не спешили. Нечего лишний раз волновать всех этих любопытных товарищей, вдруг они и вправду пекутся о нашем здоровье и ставят свои метки только для того, чтобы, если мы попадем в беду, иметь возможность всегда прийти нам на помощь. Хорошо, плачу 200 ос за лошадь, — наконец-то решилась девушка. На что бармен только расплылся в широчайшей улыбке. Как-то я не учла не самые хорошие отношения к людям в этом мире. Раньше мне с таким сталкиваться не приходилось. Да и людей среди моих слуг никогда не было. Мысленно извинилась передо мной девушка. План наш с покиданием городка на животном тоже был довольно прост. Активируй мы сейчас свои летающие доски и попробуй отсюда улететь. Это бы могло привлечь к нам лишнее внимание. И тогда возможные наблюдатели могли примерно составить для себя представление о нашем потенциале. А на выходе из города я больше чем уверен, такие наблюдатели обязательно будут. Да и не факт, что через стены этого поселения вообще получится перелететь. Наверняка на них должна быть какая-то защита, ведь и летающих тварей в этом мире тоже хватает.